был бы мертв. И его убило бы это раздобревшее, с крашенными волосами и слишком черно выведенными бровями женщина, как убила Кызыла Арслана. И скольких еще? Тагрул не мог больше вынести ожидания. «Жарко у тебя», — сказал он. «Жарко», — согласилась Нанш-Хатун, и тут же продолжала речь о незначащих делах, которых никогда не будет. «Я хочу пить», — сказал Тагрул. Султанша хлопнула в ладоши. Тагрул видел, как слуга наливает шербет в прозрачный бокал. Потом Нанш-Хатун поднялась, взяла бокал и поднесла мужу. Тот поглядел бокал на свет и громко произнес: «Питье отравлено». Это был условный знак. В комнату вбежали гулямы. Обнаженные кривые сабли блестели в мускулистых руках. «Ты ошибаешься», — сказала Нанш-Хатун. «Если я ошибаюсь, тогда выпей», — сказал султан. «Разумеется», — ответила Нанш-Хатун. Она протянула руку, взяла бокал и выпила, глядя в глаза Тагрулу. И он вспомнил, когда видел этот взгляд, много лет назад на пыльной площади перед дворцом, когда Нанш-Хатун вывела двух мальчиков и смотрела на Кызыла Арслана, прежде чем пасть ему в ноги. Тагрул был растерян. Он ожидал, что Нанш-Хатун упадет и будет корчиться, умирая. Она стояла спокойно, чуть улыбаясь. Весь вечер Тагрул в гневе метался по своим покоям. Эта Гюрза снова провела его. И смеется сейчас, зная, что он не смеет ее убить. Деньги, ему нужны деньги! Ночью Тагрула разбудили. Только что скончалась его супруга Нанш-Хатун. От яда. Яд оказался медленно действующим. Султанша не хотела, чтобы подозрение в смерти мужа пало на нее. Смерть Нанш-Хатун не принесла мира. Кутлук Нанш, узнав о смерти матери, покинул Рей и вместе с младшим братом пытался набрать войско, но они были наголову разбиты Абу-Бакром и еле успели унести ноги. Старший брат бежал в Ирак, а младший кинулся к грузинам, надеясь на их помощь. Для царицы Тамары раздоры среди смертельных врагов Грузии были благом. Она приняла беглеца и вмешалась в борьбу сельджуков, в результате чего грузинским войскам удалось занять важные армянские провинции и установить власть над азербайджанскими городами. Грузинские отряды дошли до Тебриза. Как пишет мусульманский летописец, их руки стали полны добычи. Они увели в плен столько людей, что числа их никто, кроме Аллаха, слава ему, не знает. Так они завладели большей частью крепостей и обложили данью Нахичеван и Гайлакан. Они овладели областью Двина и ее крепостями. Они осаждали крепости до тех пор, пока не завладели полностью арранской страной. Тогда же в сельджукскую державу вторглись войска Хорезмшаха Текиша, повелителя Средней Азии. Он рассудил, что настало удобное время, чтобы расширить свои владения. Война перешла на территорию Ирана. Вновь горели города, и тысячи трупов устилали поля. Кутлук Нанш тут же переметнулся на сторону Хорезмшаха. Война складывалась неудачно для султана Тагрула. С севера наступала армия Хорезмшаха, с юга шло войско Кутлук Нанджа. Хорезмшах настиг Тагрула у соленого озера Фархан. После короткого боя Тагрул был разбит и с 60 гулямами поскакал на юг. Но они не успели отъехать далеко. Впереди показалась громадная туча пыли. Кутлук Нанш, сын Нанш-Хатун, спешил на помощь Хорезмшаху. Тагрул оглянулся. Сзади также висело облако пыли. Хорезмийцы настигали его. Султан поднял саблю, подавая сигнал к атаке. «До встречи!» — крикнул ему один из гулямов. «Меня ты найдешь под копытами коней», — ответил султан. Горстка гулямов врубилась в войско Кутлук Нанджа. Скоро гулямы были окружены. Они отбивались, падая один за другим и прикрывая телами султана. Кутлук Нанш не участвовал в схватке. Он молча наблюдал, как тает число защитников Тагрула. Одна из стрел, пущенных воином Кутлук Нанджа, попала султану в глаз. Тот вскрикнул и прижал ладонь к глазу. Между пальцами текла кровь. Тагрул сполз с седла и сел на землю. но никто не помог ему, потому что в эти секунды погибли последние из его гулямов. Кутлук Инанш подошел к сидящему на земле султану. Они были ровесниками, обоим по 24 года, и были похожи, стройны и гибки. Тагрул почувствовал, как на него упала тень. Он поднял голову. «Кутлук Инанш», — взмолился султан, — «спаси меня. Мы же росли с тобой вместе. Мы же были как братья. Помоги мне подняться». Кутлук Инанш сказал: «Ты убил мою мать». И тут Тагрул вдруг понял, что у Инанш-Хатун и ее сына одинаковые, черные, непроницаемые глаза. Это было последнее, что он увидел. Атабек снес ему голову одним ударом сабли, и его гулямы одобрительно зашумели. Это был мастерский удар. Голову султана Кутлук Инанш принес Хорезмшаху, который ждал его у озера. Текиш был недоволен. Он предпочел бы оставить султана на троне, как своего вассала. «Так был убит султан Тагрул», — пишет летописец. «Последний сельджукский государь. От раскаленных углей рода сельджуков осталась одна зола, которую развеял ветер». Произошло это в 1194 году. Кутлук Инанш пережил Тагрула всего на год. Хорезмшах раздал города и провинции державы своим эмирам, и каждый правил там, никому не подчиняясь, пока не пришли монголы.